Пурга, мы с тобой оба стали другими. Как же это случилось, скажи? Посмотрела глазами чужими, закипев водопадами лжи. Ты такой никогда не бывала. Понимала, я занят, дела. Обнимала меня, целовала и ждала. Каждый вечер ждала. Я понять не могу. Что ты гонишь пургу, жизнь мою погружая во мрак? Но не враг я, ты слышишь? Не враг. Я привык, ты была моей тенью, забывал, что ты часто одна. Переполнилась чаша терпенья. Я-то думал, что чаша без дна. Ангел мой, как ты с демоном схожа! Ты в слезах указала на дверь? Может быть, я не самый хороший, но не самый плохой, ты поверь.